покачиваясь на течении. Ладонь легла на шершавый рычаг справа от кресла. Длинный стержень с круглым набалдашником, удобно ложащимся в руку. Как переключатель скоростей со старых грузовиков, только этот управляет глубиной погружения. Толкнул вперед, нос субмарины плавно нырнул под воду. Холодная толща поглотила кабину. Качнул влево, затем вправо, управление отзывалось мгновенно. «Руль, все ясно». Слева нашел еще один рычаг, который располагался в горизонтальном пазу со шкалой от 1 до 10. Передвинул на первое деление. Субмарина подалась вперед, неторопливо набирая ход. Времени нет, мурварак удирает и наверняка регенерирует повреждения. Я дернул рукоять на 7-ю отметку. Меня вжало в спинку кресла с такой силой, что перехватило дыхание. «Святая Матерь Божья!» Подлодка мчалась, как торпеда, разрывая толщу воды. Я привыкал к управлению, вслушиваясь в гул винтов, чувствуя вибрацию рычагов под ладонями. Направление погони за мурвараксом помнил отчетливо. Глаза притянул миниатюрный навигационный дисплей, встроенный прямо в приборную панель. Светящийся экран показывал рельеф дна, верхние слои грунта, расщелины и подводные холмы. И главное — отметки живых существ. Цифровая карта работала вне зависимости от моего навыка навигатора, правда, в ограниченном радиусе. Субмарина сама сканировала окружающее пространство. Взгляд скользнул ниже и наткнулся на красную кнопку. Рядом в специальной выемке лежали наушники, похожие на танкистские. Любопытство кольнуло острой иглой. Что там? Лишь бы не эвакуационная катапульта. На такой глубине встреча с давлением закончится плачевно. «Ладно, попробуем». Жамкнул по кнопке. Зубы свело от дикого рева и вибрации. Кабину затрясло, будто попал под молот. Руки сорвались с рычагов. Я быстро снял барбют, нацепил наушники. Звук стал терпимее, но вибрация осталась. До кучи приказал крови закупорить уши изнутри. Бур включился. «Понятно. Оставлю работать. Единственное оружие против раненого мурваракса». Глянул на дисплей. Красная метка чудища мигала в 6 километрах впереди. Кровавый след тянулся через океанскую толщу. Рывком переключил скорость на 9. Субмарина сорвалась с места, превратившись в смертельный снаряд. Магические фонари прорезали мрак лишь на пару сотен метров вперед. За иллюминаторами мелькали силуэты подводных обитателей. Рыбы шарахались в стороны, амфибии ныряли ко дну, ящеры рвали прочь извивающимися телами. Уплывали от субмарины или от мурваракса? Неважно. Я ориентировался по радару и багровому пятну в воде. Запах крови, как мне казалось, просачивался даже сквозь герметичную кабину. Для лучшей видимости стянул с глаза пиратскую повязку. Мир преобразился мгновенно. Вода исчезла. Рыбы зависли в пустоте, амфибии плыли по воздуху, ящеры парили меж невидимых течений. Эффект пронзатель пучин не переставал удивлять. Эпический артефакт превращал океан в прозрачное ничто. Впереди проявился огромный силуэт. Я вжал рычаг скорости до упора и направил болид прямо в тушу твари. При столкновении мою голову ударило о верхнюю дверцу люка. В глазах вспыхнули искры. Субмарина пробила чешую, врезалась в плоть и... едва не застряла. Вращающийся бур крошил мясо, кости, жилы. Капсулу бросало из стороны в сторону по непредсказуемым траекториям. Я вцепился в рычаги, пытаясь вернуть контроль. За иллюминаторами мелькало красно-зеленое месиво. Кровь, желчь, разорванные ткани. Я не понимал, как стекло выдерживает такие нагрузки. Сбавил скорость. Подлодку вытолкнуло наружу, выплюнуло из раны потоком крови и слизи. Свежая вода смыла грязь с иллюминаторов. Наконец увидел результат. Мурваракс корчился в агонии. Короткие лапы дергались судорожно, хвост бился, поднимая облака ила. Из пробоины в боку тянулись ошметки плоти. Развернул субмарину, разорвал дистанцию. 200 метров. Достаточно для разгона. Включил максимальную скорость снова. Чудище среагировало. Гигантское тело извернулось с неожиданной ловкостью. Голова дернулась, пасть распахнулась навстречу атаке. Попытка проглотить угрозу. Загнанный в угол хищник хватается за любую возможность спасения, даже такую наивную. Жаль, первопроходцы не предусмотрели ремень безопасности в субмарине. Бур на полной скорости врезался в раскрытую пасть. Я успел заметить костяные наросты в глубине глотки, вращающиеся жернова, перемалывающие добычу. Помню, как легендарная катана Такеши превратилась в металлическую крошку в желудке Мурваракса. Субмарину закрутило в бешеном вихре. Меня швырнуло к панели, потом к потолку, снова к креслу. Мир потемнел на мгновение. Сознание ускользнуло. Очнулся от острой боли. Что-то теплое стекало по лицу. Кровь. Рассечение брови жгло солью просочившейся воды. Откуда-то сбоку из микротрещины хлестала тонкая струйка. Затылок отзывался тупой пульсирующей болью, будто по нему прошлись молотом. Зря снял барбют. Приказал крови залечить раны. Привычное покалывание растеклось по коже. Рассечения затянулись, боль отступила. Несколько секунд, и голова прояснилась. Субмарина вырвалась из тела чудища и неслась прочь по инерции. Я схватился за рычаги, развернул капсулу. Пора заканчивать. Сбавил скорость, приближаясь осторожно. Картина открылась жуткая. Хребет Мурваракса переломан надвое. Половины змеиного тела соединяла лишь тонкая перемычка из мышцы кожи. Пасть распахнута. Глаза, налитые кровью, закатились. Лапы безжизненно повисли в толще воды. Никакого движения. «Вы одолели мифическое существо. Как капитан, вы получаете тройную награду. Слава повышена до 354 пунктов. Плюс 65». Усталая улыбка тронула мои губы. «Готово. Одной жуткой тварью в нашей акватории меньше». Внезапно субмарина захрипела. Гул превратился в прерывистое чихание. Бур взвизгнул, заскрежетал и замолчал. Черт, неужели заклинило от непосильных нагрузок? Или желудочные соки Мурваракса разъели механизмы? Каменные породы субмарина должна была бурить без проблем. Но вот кислота чудища, судя по всему, оказалась сильнее. Впереди красовался легендарный наградной светлячок. Размером с крону раскидистого древа. Такого я еще не видел. Золотистое свечение пульсировало, отбрасывая блики на разорванную тушу Мурваракса. Как забрать награду, сидя в герметичной кабине? Теперь уже в почти герметичной. Светлячок решил вопрос сам. Когда я поплыл навстречу, он прошел сквозь металл субмарины, словно его не существовало, коснулся груди и растворился. Перед глазами развернулась бесконечная портянка текста системного сообщения. Перечисление наград, ресурсов, предметов. Читать не стал. Потом разберусь. Жаль, драгоценную чешую не добыть. Поднять тушу с полукилометровой глубины невозможно. Мурваракс останется на дне кормить падальщиков поменьше. Активировал возврат. Щелк! Капитанская рубка материализовалась вокруг. Ноги подкосились сразу, голова закружилась, равновесие пропало. Я качнулся вперед. Сильная рука подхватила за локоть, не дала упасть. Эстебан что-то кричал радостно. Губы шевелились, но звуков не доносилось. Я убрал кровавые затычки из ушей мысленным приказом. Голос высшего офицера ударил по барабанным перепонкам. «Макс, живой! Я стал дрехтом! Да весь экипаж получил как минимум Ронара! Система насыпала по 20 славы каждому!» За стенами рубки гремел победный рев. «Да такой, что львы бы позавидовали мощи!» «Каковы наши потери?» Радость с лица Эстебана смыла мгновенно. Он отвел глаза. 14 смелых душ!» «Проклятье!» Кулак обрушился на штурвал. Дерево гулко охнуло. Отчаяние накрыло черной волной, сдавив грудь. 14. По моему приказу. Тяжелая ладонь легла на плечо. Я обернул голову. Ширая смотрел на меня твердо. «Не падай духом, капитан, ибо уныние, как чума, губит войско. Прими потери, как горькую дань любой войны». «Спасибо. Ты прав». Взял рупор, прокашлялся, прочищая горло от горечи. «Прошу всех собраться на верхней палубе». Двинулся к выходу. За спиной послышались шаги офицеров. Сфера призыва субмарины легла в ладонь. Нажал кнопку. Судно мгновенно втянулось внутрь артефакта. Только теперь я разглядел следы коррозии на корпусе. Рыжие потеки изъели металл, кончик бура превратился в оплавленный комок. Проходя мимо бойцов на палубе, видел разные лица. Большинство сияли эйфорией победы, глаза горели, улыбки растягивали губы. Но были и другие реакции. Некоторые соратники смотрели под ноги, шмыгая носами. Несколько воительниц не сдерживали слез. Молодые матросы застыли с отсутствующими взглядами, до сих пор будучи в шоке. Не каждый день корабль оказывается зажат в челюстях мифического чудища. Эмоциям нужно выплеснуться, препятствовать бессмысленно. Я дождался тишины. Крики и возгласы постепенно стихли. Матросы переглядывались в ожидании распоряжений. «Братья, прежде всего хочу поздравить всех с победой и новыми титулами. Ваша отвага спасла жизни сотням, а может и тысячам мореплавателей, членам нашей фракции, и все это ваша заслуга». «Охой!» Гортанный вопль прокатился над палубой, кулаки взметнулись вверх. «Павшие в бою не будут забыты. Их имена мы высечем на мемориальной доске. Не забудем про семьи героев. Будем поддерживать и помогать». Пауза, вдох. «Объявляю минуту молчания». «Навык «Капитан» повышен до 50 уровня. Доступен выбор перка». Тишина легла на корабль тяжелым покрывалом. Ветер стих, паруса обмякли. Волны плескались о борта приглушенно, будто океан тоже замер в почтении. Кто-то утирал слезы, кто-то сжимал челюсти, глядя в палубу. Скай обнимала черныша, уткнулась лицом в густую шерсть на загривке. Минута растянулась, напряженная и тяжелая. Когда время вышло, в руках многих появились фляги и бутылки со спиртным. Пробки выстрелили, жидкость плеснулась в кружки и глотки. Держать награду за ликвидацию мифического чудища в рюкзаке не хотелось. Я попросил освободить вокруг меня пространство и принялся извлекать добычу. Легендарное и эпическое снаряжение росло горой на палубе. Доспехи блестели, оружие звенело о деревянные настилы. Ресурсные меры громоздились друг на друга, комплекты изобилия сияли золотистым свечением. Среди них попались пятизвездочные, те самые, что призывают призрачных музыкантов. Бочки с порохом выстраивались в ряды. Мешки с осколками бездны шелестели при малейшем движении. Полсотни глифов переливались разноцветными огнями. Утварь, инструменты, свитки, зелья. Давид метался вокруг кучи с блокнотом наперевес. Карандаш летал по страницам, фиксируя каждый предмет. Кто-то из бойцов потянулся к сверкающей сабле. Квартирмейстер мгновенно огрызнулся. «Руки убрал! Дождись, пока я справедливо распределю трофеи!» Последним достал картину. Свидетельство победы над мифическим существом. На полотне Мурварак сгнался за стаей крупных рыб, извиваясь змеиным телом. Над головой чудища мерцало голубым цветом число 1085. Взял картину под мышку и направился в рубку, бросив через плечо. «Поднять паруса! Возвращаемся домой!» По пути открыл список доступных перков. Выбрал «Лояльность 1» и получил прибавку к характеристике лидерства в 15 пунктов. Изначально хотел повесить картину здесь, в рубке. Но по всему периметру расположены теперь уже разбитые окна. Не на потолок же забивать гвоздь. Придется разместить трофей в штабе, на видном месте. «Макс, хочу сообщить о повреждениях». Голос Эстебана звучал спокойно, почти буднично. Я крутил штурвал, разворачивая судно к дому. «Гнев богов понес ущерб. Несколько орудий выведено из строя, фальшборта проломлены, обшивка тоже пострадала. Боюсь, без чертежей, которых у нас нет, судно не починить полностью. Нет, воевать мы и дальше сможем. Однако с такими тенденциями рано или поздно корабль станет непригодным для плавания. Что-нибудь придумаем». Я раскрыл интерфейс управления судном. Статус повреждений — умеренный. Хорошо, могло оказаться хуже. Решил разобраться с модификациями корабля. Нужно отвлечься от тяжелых мыслей. Осознание гибели соратников по моему приказу грызло изнутри. 14 жизней. Я отправил их на охоту, осознавая риски. Пытаюсь убежать от самого себя, перефокусироваться на что-то. Ведь не знаю, как иначе справиться с виной. Открыл вкладку модификаций. Были заняты 4 слота из 10. Паруса, борта, такелаж, артиллерия. Взгляд пробежался по десяткам строчек с улучшениями. Вот оно. Автоматический ремонт. Для активации модификации требуется энергия. Более того, уже установленные улучшения можно прокачивать, повышая их уровни. К примеру, любой из 4 доступных модов. Стоимость варьируется от 1,5 до 2 миллионов энергии. А вот первый уровень автоматического ремонта, который займет 5-й слот, потребует 4,5 миллиона осколков бездны. При том, что максимальный объем резервуара составляет всего 650 тысяч единиц. Благо, что выход нашелся. Еще одна модификация увеличивала энергетический резервуар корабля. Сперва подниму объем бака, а потом можно и за ремонт браться. Наконец-то повышу навык «Аугментатор». Спустя час плавания на горизонте проступил силуэт родного острова. Оплот сегодня будет куролесить до самого утра, как обычно. Пиршество, песни, вино рекой. Мне же хотелось побыть наедине с собой. Глава 21. Интерлюдия. Раннее утро 10-го снегиря. 10 дней спустя. В центре оплота возвышалась магическая башня высотой в 7 десятков метров. Место для постройки выбрал лично Ширайя, руководствуясь практической пользой. Резонатор имел ограниченный радиус покрытия. Благодаря его тонкой настройке, жители поселка получали сокращение перезарядки всех умений на четверть и такое же снижение затрат энергии на активацию навыков. Недавно возведенные каменные стены опоясывали окрестности оплота кольцом. Башня стояла внутри, в самом центре. Потерять ее можно лишь в одном случае, если миротворцы падут окончательно. При наличии матрицы плетений и группы могущественных магов, верхний ярус башни, ныне пустующий, станет местом сотворения высших заклинаний. С их помощью можно будет отбиваться от подступающих вражеских флотилий или мифических тварей. Однако такая роскошь витала лишь в мечтах, и ей не суждено было стать явью, если, конечно, не произойдет чудо. 4 суток назад строительство башни завершилось, и Ширайя объявил набор в академию. К воротам потянулись абитуриенты. Он обещал обучить всех, у кого есть мана, магический класс личности и желание упорно трудиться как начальным техникам, так и продвинутым. Маги отличались от остальных специализаций удивительной гибкостью. Базовые заклинания работали в десятке направлений. Огонь можно метнуть во врага, а можно разжечь костер в холодную ночь или создать элементальный барьер. Лед хорошо пробивает доспехи и замораживает напитки в жару. Личные навыки позволяют усилить конкретную специализацию или вовсе сменить путь. Атака, защита, поддержка, мирные профессии. Ученик выбирал по зову души. Ширайя задумал не просто усилить миротворцев. Он хотел ликвидировать безграмотность во всей фракции. Ведь привык к обществу великих заклинателей, статистов, историков, разношерстных ученых-мужей. Окружение вечно орущих рубак угнетало. Хотелось интеллектуальных бесед за чашкой травяного настоя, а не пьяных споров о том, чей меч острее, чей бицепс больше, кто быстрее выпьет ведро рома или сколько женщин оказалось очаровано. Кроме того, некоторые эксперименты требовали совместных усилий. Маг в архипелаге — существо стайное. Один заклинатель мечет молнии, второй поддерживает, третий укрепляет барьер. Перелить ману друг другу или соединить потоки в единый разрушительный вихрь — вот чему обучал Ширайя своих подопечных. На нижних ярусах занимались 10 студентов. Криомант отобрал их из многих желающих, пропустив только тех, кто действительно подавал надежды. Трое выделялись среди остальных. Они схватывали на лету, работали упорнее, с рвением задавали вопросы, говорившие о настоящем понимании. Учитель планировал растить их в качестве будущих смотрителей для башен, которые еще только предстояло построить как на новой земле, так и за ее пределами. Дисциплина царила строжайшая. Занятия начинались с восходом Солариса, когда тело полно сил, а голова свежа. Опоздал на урок — дополнительное занятие. Не осилил практическое упражнение — останешься после занятия отрабатывать технику до посинения. Двоих студентов Ширая уже отчислил, молча указав на дверь. Один заявился на лекцию пьяным, другой трижды проспал утренние занятия. В академии остались те, кто жадно впитывал алхимические формулы и засиживался над гримуарами до поздней ночи. После нескольких мастерских демонстраций ученики замирали при каждом жесте учителя и буквально смотрели ему в рот. Они стали свидетелями того, как влага в воздухе превращалась в ледяные иглы, снежные вихри возникали на пустом месте. Но настоящий страх, а вместе с ним и уважение пришли иначе. Внезапно в жилах похолодело. У всех разом. А он с повязкой на глазах негромко произнес, что превратить любого в лед можно за несколько мгновений, если уметь правильно управлять потоками энергии и эмоций. Объяснив план обучения на ближайшие сутки, Ширайя удалился в алхимическую лабораторию на пару этажей выше. Большая часть реагентов хранилась именно там, в подписанных склянках, запечатанных сосудах, расставленных по полкам и вездесущих ящиках. Давид по приказу руководства не просто отдавал все найденные миротворцами порошки и жидкости, но и заказывал нужные компоненты в торговой гильдии. Криомант склонился над колбой, затаив дыхание. Рука дрожала, когда он выдавливал из пипетки единственную каплю. Жидкость забурлила и хлынула наружу пенным потоком, заливая край стола. «Проклятье! Опять неудача!» Ширайя притопнул ногой, вдохнул полной грудью, выдохнул медленно, заговорил вполголоса, обращаясь к самому себе. «Ничего, так даже лучше. Обожаю трудные задачи. Кто, если не я, создаст зелье изначального облика?» Кивнул и принялся записывать результаты эксперимента в журнал. Карандаш скрипел по бумаге в торопливых движениях кисти. Криомант задумался о составе. «Нужен катализатор, но какой именно?» Варианты приходили и отсеивались один за другим, пока он наматывал круги по комнате. Так и не найдя ответа, вновь уселся возле стола. Бессонная ночь давала о себе знать, веки слипались. Еще и кресло оказалось слишком удобным. Мысли путались, расплывались, таяли одна за другой. Подбородок коснулся груди. Внезапно в дверь постучали, порывисто и нетерпеливо. Ширайя вздрогнул и очнулся. Дремота испарилась мгновенно. Он уже открыл рот, чтобы высказать все негодование потревожившему. Заранее ведь просил не дергать по пустякам. Но когда дверь распахнулась, раздражение улетучилось. На лице расцвела добрая улыбка. «Ты уже два векса торчишь в этой пыльной коморке», прочирикала Тлишка звонким голосом, влетая в лабораторию. Она обняла Криоманта крепко и повисла на шее. «Зелье готово?» — прошептала прямо в ухо. «Я скоро снова стану красивой». «В процессе. И я не устану повторять, что ты безупречно прекрасна прямо сейчас». Ширайя слегка отстранился. Ладони легли на талию девушки. Глаза их встретились. «А ты почему не практикуешь концентрацию внимания вместе с остальными учениками?» «Надоело. Скучно там. Хочу в море». Тлишка засияла. «Сумрак как раз сейчас отправляется в новое плавание. Вчера он нашел с помощью легендарного компаса временный островок, совсем крохотный, с одной единственной пальмой посередине». «Как любопытно». «Ага, знаешь, что они там откопали?» Тлишка схватила Ширайю за руки и потянула к выходу в сторону винтовой лестницы. Сопротивляться было бесполезно, и тот лишь покачал головой. «И что же?» «Сокровища! Целый сундук! Только погрузили на борт, как на горизонте вынырнул огромный осьминог, а сам остров начал уходить под воду. Наши еле унесли ноги. Тентакль чуть корму не разнес в щепки». Они спускались по ступеням вниз. Тлишка продолжала взахлёб рассказывать о содержимом сундука, которое тянуло на 200 тысяч осколков бездны. В том числе о паре комплектных легендарных колец, которые достались абордажникам из стаи. Ширая попытался намекнуть между фразами девушки, что у него много важной работы, и вообще сейчас у него те самые дни. «Какие еще дни?» Тлишка остановилась на площадке между пролетами и вытаращилась на него. «Неужели у мужчин расы Фраганти бывают кровотечения?» «Конечно же нет. Дни, когда мне необходимо одиночество и покой. Дни, когда наука исцеляет душу». Ширая притормозил у самого выхода из башни. Отряд высокоуровневых охранников нес вахту возле дверей. Элитники из бывшего братства. «Желаю интересных приключений, а я вернусь к алхимии». «У науки, конечно, свои прелести». Тлишка не договорила и двинулась вперед. Каждый шаг рождал мягкое покачивание бедер. Мужчины смотрели, не отрываясь. Девушка обернулась через плечо, и голос прозвучал томно. «Но если передумаешь, я буду ждать в капитанской каюте ветра перемен с двумя бокалами и одним вопросом». Командир охранников закашлялся в кулак, бойцы вокруг заулыбались. Ширая продолжал провожать взглядом удаляющуюся фигуру Тлишки и задумчиво чесал затылок. «Интересно, что она имела в виду?» — буркнул он едва слышно. «Банальная интрига, любимый женский прием», — ответил командир и хитро подмигнул. «И намек на интим». Криомант сперва смутился. Их отношения стремительно стали близкими, но до кульминации пока не дошли. «Чего расслабились, бездельники?» Голос прозвучал жутко, нечеловечески. Охранники мгновенно вытянулись по струнке. Маг торопливо поправил мантию и устремился за пассией. Шхуна скользила по морской глади на запад, к очередному месту интереса, туда, куда указывал компас. Изрядно уставшие, Тлишка и Ширая лежали на узкой кровати в капитанской каюте. Полдень подкрался незаметно. Новая земля осталась позади, более чем в 150 километрах. «Не думала, что ты такой выносливый». «Спасибо молодости». Ширая поцеловал красавицу в шею. Судя по его довольной улыбке, комплимент попал в цель. «И одному секретному зелью». «Тук-тук-тук! Прошу прощения!» Недовольный голос сумрака донесся из-за двери. «Мы уже 246 минут плывем без сверки с навигационным столом. Имейте совесть, у нас здесь, знаете ли, исследовательская экспедиция». Парочка неспешно оделась. Тлишка, опустив глаза, покинула каюту. На палубе ее обдало холодным ветром. Девушка поежилась. С каждым днем месяца снегиря температура в архипелаге падала все ниже. Сумрак швырнул горсть осколков бездны на навигационный стол. Навык повысился, и кулак взметнулся вверх в победном жесте. Предвкушение клокотало внутри. Каждая новая находка сулила обогащение и свежую историю. Навигатор обожал ломать голову над загадками, как тот или иной предмет оказался в открытом океане, кто его потерял, при каких обстоятельствах. Пальцы заскользили по цифровому полотну карты. Лицо сумрака окаменело, глаза распахнулись, один даже нервно задергался. «Все в порядке?» — спросил Ширая, поднимаясь с кровати. «ЧП!» — заорал навигатор во всю глотку и вылетел на палубу пулей. «Нас берет в кольцо 17 пиратских кораблей! Со всех сторон! Почтальон, срочно отправь чайку на новую землю!» Кадык Ширая дернулся. «Пираты не имеют права нас трогать!» Нахмурилась Скай и скрестила руки на груди. Она, как обычно, сопровождала сумрака вместе со стаей и чернышом. «На судне два старожила и пес!» Голос навигатора сорвался на визг. «Они вне защиты!» Члены экипажа переглянулись. До них начала доходить вся плачевность ситуации. «Каковы наши действия, капитан?» Скай обернулась к сумраку. «Я не знаю!» «Несколько пиратских кораблей намного быстрее нашей шхуны. Нас возьмут на абордаж!» «Никарка, идуй за штурвал! Остальные готовимся к бою! Беру командование на себя!» «Ты что, вздумала дать им отпор?» Сумрак схватился за голову. Суммарный экипаж на пиратских кораблях составляет 1629 личностей, а нас всего 33. Предлагаешь смотреть, как убивают нашего научного руководителя, а потом плыть себе дальше за новым кладом, как ни в чем не бывало?» Скай направилась к навигатору. Челюсть сжалась, желваки напряглись. «Какой смысл нам умирать сегодня, если бы не они?» Сумрак поочередно ткнул пальцем в сторону Тришки и Шираи. «Я бы вовремя опознал угрозу, не дал бы взять нас в кольцо!» «Хрясь!» Кастет угодил точно в кончик подбородка. Навигатор рухнул на палубу без сознания. Руки безвольно раскинулись в стороны. «Чёртов паникёр! Умирать так и вместе!» С хищной улыбкой проговорила Скай и пожала плечами. «Пушки к бою! Сегодня мы попадем в Вальхаллу!» Бойцы стаи синхронно рыкнули. Черныш завыл по волчьи, запрокинув морду к небу. Скай уложила Сумрака на плечо легко одним движением, отнесла тело в капитанскую каюту и бросила на койку. Вернулась и встала за штурвал. «Черный флаг прямо по курсу!» — выкрикнул смотровой. «Еще один на 5 часов!» Шхуна изменила направление, отклонившись влево, но пираты подстраивались, меняя курс следом. Тлишка ускоряла шхуну, направляя с рук потоки ветра прямо в паруса. Волосы развивались вокруг лица. Концентрация требовала усилий, от которых лоб покрылся испариной, а узоры на теле приобрели насыщенные белые оттенки. Ширая поднялся на корму. «Сумрак прав. Ни к чему вам рисковать жизнями, мои дорогие друзья. Я замедлю пиратов и дам им бой, а вы уходите прочь. Прошу лишь об одном. Не вините ни в чем Тлишку». «Каким образом? Ты что, как Иисус по воде ходить умеешь?» Лицо Шираи скривилось в непонимании. «Легендарный маг умеет и не такое». Он потряс указательным пальцем. «Забудь об этом! Миротворцы так не поступают, понимаешь? Не смогу на себя в зеркало смотреть, если брошу своих. Выхода два. Либо смываемся вместе, либо отправляемся в рай вместе». «Не в рай, а в комбинатор. Я там побывал, поверь, приятного мало. Мою великую душу засунули в одинокого босса в подземелье. А у вас обычные души. Вас ждут долгие перевоплощения в грязных монстров». «Хватит дезморалить меня перед дракой. Я попаду в Вальхаллу, а ты в свой комбинатор. И вообще прочь с кормы, это приказ». Смотровой выкрикнул о десятке приближающихся вражеских судов. Расстояние до контакта сокращалось с каждой секундой. Шарая попросил подзорную трубу у матроса и принялся изучать противника. Более всего удивил неизвестный корабль 5-го ранга. Он нарезал круги вокруг шхуны, как голодная акула. Скорость превосходила их собственную в 2, а то и в 3 раза. Посудина могла бы догнать миротворцев прямо сейчас, но капитан выжидал, пока подтянутся остальные. Под кормой остроносого хитинового болида вращались 4 крупных угря. Они вцепились зубами в киль и крутили змеиными телами, как пропеллерами, заметно ускоряя судно. На палубе замерло крупное насекомое с 6 конечностями, 4 ноги и 2 руки. Одна ярко-красная клешня, светящаяся расплавленной магмой, вторая заканчивалась кривым крюком. Ширая понял, что уйти не получится. Всем им суждено умереть в неравном бою, ведь упрямая Скай слов на ветер не бросает. Он со злостью швырнул подзорную трубу в воду и метнулся к Тлишке, которая продолжала наполнять паруса ветром. «Спрячься в трюме! Немедленно!» «Нет, я буду сражаться вместе с вами!» Рука легла на ее плечо. «Чтобы меч был острым, ум должен оставаться холодным. Твое присутствие омрачает его заботой. Прошу в последний раз, скройся в трюме!» Губы Тлишки задрожали, глаза стали влажными. «Ты будешь мне мешать!» — прикрикнул он. «По-твоему, я настолько слаба? Да я...» Волшебница внезапно оборвала себя, наткнувшись на его взгляд. В нем не осталось ничего от личности, с которой она только что спорила, лишь готовность к убийству. Внутри Шираи раскрывались глубинные магические резервы. Тлишка прекрасно знала, каждой школе магии присуща определенная эмоциональная разгонка перед боем или применением заклинаний. В ее случае непосредственность, игривость, азарт, легкость и независимость. В его — хладнокровие, безразличие, неумолимость и нечто, что трудно передать словами. Смерть во льду. Именно такая ассоциация возникала у нее в голове. Магический фон изменился. Каждый волшебник ощущал подобные вещи. Ужас сковал тело Тлишки, отняв дар речи. Она запнулась о канат, пятясь назад, едва не рухнула на палубу. Потом развернулась и устремилась в трюм. Доски загрохотали под ногами. Ширая остановился на носу шхуны. Сразу три корабля перекрывали путь, выставляя борта стеной. Скай приказала частично спустить паруса. Таранная атака сняла бы неприкосновенность с новоприбывших, а это никому не нужно. Она выворачивала штурвал изо всех сил, но пираты окружали шхуну со всех сторон. Кольцо сжималось. Что удивительно, враги не корчили рожи, не размахивали руками, не стреляли в воздух, чтобы устрашить цель, как делали обычно. Лица оставались сосредоточенными. «Неважно, как жил маг», — сказал едва слышно Ширая. «Важно, как он умер, ибо последнее деяние — ключ, что отпирает дверь прожитых годов». Криомант сжал кулаки, налитые морозной магией, и приготовился к атаке. Глава 22. Ширая прыгнул с носа шхуны и в полете едва слышно прочитал заклинание. Под ногами тут же возникла спасительная площадка. Он оттолкнулся от нее и рванул вперед, оставляя за спиной полоску крепкого наста. Цепкий взгляд прошелся по целям. Три корабля слева, четыре впереди, остальные сжимают кольцо. 1600 пиратов на одного. Пальцы сплелись в знак треугольника возле груди, оставив после себя светящуюся геометрическую фигуру. Спустя мгновение слева три судна накрыло снежной бурей. Ветер завыл, вырывая из ладоней пиратов клинки и сбивая с ног. Они цеплялись за канаты и все, что попадалось под руки. Несколько существ сорвались с борта с протяжным криком. Над кораблями материализовались сосульки. Огромные, с корабельную мачту, заостренные, как копья. Они повисли на секунду, пираты задрали головы, и в их глазах мелькнул ужас. «Крах!» Первая пронзила палубу насквозь. Вторая расколола бушприт и протаранила корпус до ватерлинии. Третья угодила прямо в капитана, стоящего за штурвалом. Град ледяных копий бил под разными углами и превращал корабли в решето. Ширая развернулся к четырем посудинам впереди и ускорил шаг. Руки поднялись над головой, между ними вспыхнул магический круг. «Ледяная сфера», — буднично произнес Криомант. Шар размером с повозку метнулся вперед, оставляя снежный след. Он с хрустом врезался в борт. Волна холода накрыла корабль. Паруса, доски, сами пираты — все заледенело. Фигуры замерли с поднятыми саблями и открытыми ртами. Ширая развел руки в стороны и сомкнул ладони с хлопком. Вода в радиусе 200 метров застыла, поверхность волн побелела. Плотный лед превратил океан в гигантский неровный каток. Пиратские корабли вмерзли. Даже шхуна остановилась, зажатая со всех сторон в морозный капкан. Из ее бортов раздались залпы пушек. Ядра низкого калибра не несли серьезного ущерба. Удалось лишь оставить одну пробоину в замерзшем борту врага. Толпа пиратов спрыгнула на лед. Они поскальзывались, но тут же поднимались, продолжали размахивать оружием и горланили боевые кличи. Некоторые шли медленно, сжимая сети и веревки. «Живьем решили взять? Как бы не так!» Усиленный магией голос Ширая накрыл поле битвы. Казалось, будто божество соизволило пообщаться со смертными. Самые слабые духом пираты сбавили ход и заозирались. Металлические сети свистели в воздухе. Заклинания контроля вспыхивали фиолетовыми вспышками. Останавливающие навыки летели со всех сторон. Часть подарков поглощал морозный барьер, от других маг ловко уворачивался. Рука нырнула в рюкзак и нащупала особый концентрат восстановления маны. Не ту синюю бутылку, что ускоряла регенерацию. Личная разработка, разом наполняющая резервуар до краев. Ширая выдернул пробку зубами и жадно выпил содержимое. Горло обожгло. Через пару часов начнется магическое похмелье. Но сейчас энергия захлестнула с головой. Первые пираты подобрались непозволительно близко. Громилы с дубинами, ящеры с лассо, бананоголовые с кинжалами, кокозавры с трезубцами и сетями. Ширая выбросил руку вперед. Пальцы растопырились, из кончиков сорвались ледяные осколки. Они летели веером, свистя как стрелы. Первые ряды скосило разом. Тела падали, скользили по льду, оставляя кровавые полосы. Но остальные продолжали напирать. Вторая волна, третья. Они шли, не обращая внимания на потери, и перелезали через павших. Ширая отступал. Руки метали заклинание за заклинанием, но врагов было слишком много. Сеть обвела левую руку. Он попытался ее стряхнуть, но веревки с крюками впились в одежду. Пираты набросились со всех сторон. Хватали за плечи, за шею, пытались повалить. Криомант закрыл глаза. Мана в теле вспыхнула не постепенно, а сразу всем объемом. «Ледяная тюрьма!» Лед пополз во все стороны, стремительно пожирая пространство. Пираты, которые держали Ширайю, превратились в статуи. Глыба выросла до размеров особняка. Она возвышалась над замерзшим океаном и отбрасывала тень на шхуну. Внутри застыли сотни фигур, как муравьи в янтаре. А где-то в глубине, в небольшой полости, сидел Ширая в позе лотоса. Рядом валялись несколько изломанных замороженных трупов, те, кто успел подобраться слишком близко. Сквозь толщу кристально чистого льда проступали силуэты пиратов с вытаращенными глазами. Маг напитывал тюрьму маной, чтобы перейти ко второй стадии ультимативной способности. Снаружи раздался треск. Низкоранговый флагман проломил замерзшую корку воды острым носом и врезался в борт шхуны. Фазир перемахнул через фальшборт одним прыжком. Хитиновые лапы впились в палубу ветроперемен. Матросы шарахнулись в стороны. «Мушкетный залп!» — выкрикнула Скай. Дым окутал пространство. Пули ударили в грудь муравья-переростка, свинец отскакивал от панциря со звоном, оставляя царапины и едва заметные вмятины. Фазир даже не моргнул. Глаза его сканировали палубу, перебегая от лица к лицу. «В трюме!» — донесся крик с борта флагмана. Пират с системой линз на очках и классом личности ищущий тыкал пальцем вниз. Фазир развернулся к люку и выкрикнул на ходу. «Взять всех в плен! Особо буйных усыпить!» Он рванул вперед и отшвырнул клешнёй абордажника, а крюком врезал по люку. Остриё глубоко вонзилось в доски, которые Фазир выломал обратным движением. Проход стал шире. Гигантский муравей нырнул в темноту трюма. На палубе творился хаос. Пираты валили через борт десятками, на ходу выпуская дротики из духовых трубок. Миротворцы отбивались, но силы были неравны. Скай крушила черепа кастетом, но под ноги попала сеть. Она упала на спину, когда чья-то сильная рука дернула за веревку. Черныш кинулся на помощь, но дротик угодил ему в бок. Пес взвыл и рухнул. Лапы задергались. Большая часть стаи уже лежала без сознания. Минута, и острия клинков уперлись в глотки миротворцев. Кто-то стоял на коленях, прижатый к борту, кто-то обезоружен, связан, брошен навзничь. Из трюма вынырнул Фазир. Клешня сжимала горло Тлишки. Он держал ее на вытянутой конечности, приподняв над палубой. Руки вцепились в хитин, пытаясь разжать тиски. Лицо побагровело, рот открывался, но воздух не шел. Внутри тюрьмы Ширая напитывал стену последними крохами маны. Он ударил ладонью по льду, и произошел взрыв. Гигантская глыба разлетелась осколками во все стороны, окрашенными кровью замороженных пиратов. Ширая едва удержался на ногах от головокружения, когда попытался встать. Рука нащупала очередную склянку с концентратом маны. Сердце может остановиться или мозг откажет. Но какое это имело значение? Он опрокинул содержимое в рот. Жжение, судорога, зрение пропало на секунду. Потом мана ударила в тело, разгоняя кровь и вздувая вены на руках. Радужки стали ярче обычного. Он поднял голову и увидел на борту шхуны выстроенных в ряд пленных миротворцев. «При всем уважении, достопочтенный Ширайя!» Стрекот претендента в пиратские короли звучал на удивление вежливо, когда он подобрался к борту. «Сдавайтесь, или слабые букашки будут казнены на ваших глазах!» Фазир сжал клешню сильнее. Тришка забилась, ноги задергались в конвульсиях, лицо посинело, на губах проступила пенистая кровь. «Довольно! Ты победил!» Клешня разжалась, и Тришка рухнула на палубу, громко откашливаясь. После кивка Фазира группа пиратов спрыгнула с борта на лед. Рука легендарного мага взметнулась для сотворения нового заклинания, но тут же остановилась. Он увидел, как на палубе Тришка попыталась встать, но не смогла. Глаза ее закрылись, а грудь вздымалась все медленнее. Пираты налетели со всех сторон. Руки мгновенно вывернули за спину, кто-то пнул сзади, и колени Криоманта ударились об лед. Наручники-блокираторы сомкнулись на запястьях. Связь с магической силой оборвалась, будто ее и не было. Ширайя закрыл глаза и выдохнул, едва балансируя на грани потери сознания. Смог лишь прошептать: «Не дайте ей умереть». Последней эмоцией в разуме пронеслось негодование от осведомленности врага. Пленных накрепко связали, после чего доставили в трюм. Пираты дождались, пока растает лед. Крики ликования неслись со всех сторон, невзирая на потери сотен бойцов. Финальным аккордом прозвучал грохот орудий сразу с нескольких бортов. Ветер перемен принял волны в последние объятия и ушел в пучину. Конец интерлюдии. События глазами Макса. Соларис склонился к горизонту, когда мы возвращались с боевой задачи. Отряд новобранцев брел следом. Очередное подземелье зачищено. Соратники подняли по несколько уровней, научились прикрывать друг друга. И это радовало. Последние дни мы не влезали из нечестивых логов. Причина простая — уменьшение численности врага. Ведь сегодня ночью Вартана станет красной. Полчища монстров хлынут из недр земли и попытаются сожрать нас. Но оплот готов. Высокие стены возведены, орудия установлены. Натренированные солдаты уже пристрелялись. Только и ждут, когда в окрестностях появятся опасные твари. Что интересно, интуиция молчала. Никакого холодка в затылке, никакого покалывания в пальцах. Все должно пройти гладко. До ворот оставалось 2 километра. Новобранцы переговаривались между собой, делились впечатлениями. С моего лица не сходила широкая улыбка, ведь осколки текли рекой, производство расширялись, верфь стучала молотками круглосуточно. Моральный дух рос вместе с уровнями и толщиной кошельков соратников. Но без дерьма не обходилось. За последний эльт мне пришли десятки анонимных сообщений. Угрозы, вымогательства, обещания перерезать глотку, причем не только мне, но и близким людям. Терпение лопнуло после покушения на возлюбленную 7 дней тому назад. Барьер музыкальной ультимативной способности отразил свинец. Благо, что Калиеста взяла за привычку играть именно такую колыбельную нашему пинающемуся сыну. Торговца из города не удалось разговорить. Мертвые предпочитают молчать. Черныш растерзал предателя не особо церемонясь. После первых писем я приставил питомца к Калиесте. Они, наверное, сдружились. Любимая пыталась сделать из него вегетарианца. Кормила вареными овощами и супами. Черныш скулил, но терпел. На месте бывшего белого гетто мы возвели микрорайон, огражденный стенами. Пара десятков добротных домов внутри, скромный парк с фонтаном, дворец для приема важных гостей. Неприступная крепость, где обитали самые высокоуровневые и титулованные личности миротворцев. Проникнуть туда без приглашения напоминало самоубийство. Слишком много друзей с прокачанной интуицией и прочими обостренными чувствами. Я попросил Калиесту не выбираться за периметр, пока не разберемся с недоброжелателями. Черныш после того вернулся в стаю, где ему было комфортнее всего. Лекс постоянно подкармливал питомца первоклассными стейками и ребрышками. отчего Скай бесилась и ревновала, ведь кулинары Черныш сблизились. Последний постоянно вился за ним, размахивая хвостом и рыча на всех, кто смел тревожить. Помимо прочего, я организовал что-то вроде Федерального бюро расследований. Главой назначил Декстера. В прошлом на Земле он наказал нескольких продажных генералов, причем в одиночку, будучи обычным полевым медиком. Если кто и справится с задачей, то он. Расследование дало плоды. Зачинщиков пока не нашли, зато вскрыли паутину контрабанды. Тот самый киллер, торговец из города, подрабатывал перевозчиком. Вел дела с молодыми новоприбывшими пиратами и союзными фракциями. Поставлял на новую землю наркоту, которую закупал на столичном острове Кайтов у местных бандитов. Мерзавцы слали мне чаек каждый день. Просили поделиться внекатегорийными предметами. Мы попытались выйти на почтальонов, но пернатых слали не с новой земли. Они прилетали из бескрайнего океана, после чего оставались жить здесь. И не спешили возвращаться к отправителям. Хитро придумано, ничего не скажешь. Делиться кораблем или прочими предметами я не собирался. Уступи вымогателю раз, и он вернется снова и снова, пока не высосет досуха. Когда мы с новобранцами приблизились к оплоту, на стенах началась суета. Часовые бегали вдоль зубцов, кто-то махал руками, кричал что-то вниз. Врата распахнулись раньше обычного. Нас встретил Эстебан с мрачным лицом. Он молча протянул записку. Бумага была помята, будто ее перечитывали десятки раз. «Нам срочно нужна помощь. Ветер перемен взяла в кольцо пиратская эскадра в 170 километрах западнее Новой Земли. Сейчас 14:28. Спустя 15 минут произойдет контакт. Судовой почтальон Демьян Оглоблин». Первым желанием было щелкнуть пальцами и переместиться на шхуну, но интуиция остановила. Я подключился к кровавому фантому. В груди закололо. Чувство отчаяния сдавило ребра. Корабль покоился на дне. Сквозь огромную дыру в стене каюты, будто почуяв наблюдателя, вырвался косяк шорпов. «Сообщение пришло 4 часа назад». Голос Эстебана прозвучал хрипло. «Мы уже выслали несколько разведотрядов на поиски. Разворачивай их. Ветер перемен потоплен». После моих слов перешептывания новобранцев и охранников стихли. Кто находился на борту? Эстебан перечислял 33 имени, а я не сдерживал брани. Кулаки сжимались так, что суставы заскрипели. «Тысяча дьябла! Как так вышло? Куда смотрела разведка Холодова? Именно они наблюдали за тем квадратом!» «Теперь все сошлось. Пираты. Чертовы пираты шлют угрозы чайками. И ведь сдержали слово, мрази!» Вдох, выдох, еще раз. «Падать духом нельзя, особенно перед соратниками. Месть обязательно настигнет убийц. Скорбеть будем завтра. Сейчас готовьтесь к обороне». «Есть, сэр!» Эстебан козырнул. «Все уже на постах!» Первая алая вартана всплывала в памяти короткими отрывками. По словам друзей Драксуса, я потерял контроль над собой и устроил хаос на стартовом острове. Едва не убил Яниса и Кракеса Харчелла. Аннигилировал всю живность в округе и очнулся утром у поверженного древа Живоглота. Но теперь жемчужина подчинения демона держала темную сторону на поводке. Драксус не мог вырваться просто так. И все же влияние оставалось. Оно усилилось в разы после того, как демон поднялся до статуса осквернителя в результате сделок с троицей стиляг на острове Вечной Ночи. А может, во всем виновато красное ночное светило. На крепостной стене я почувствовал жажду крови. Едва сдерживал желание пробудить демона и ринуться вперед, выплеснуть гнев, накопившийся внутри после потери 33 друзей. Направил подзорную трубу в джунгли, чтобы сместить фокус и отвлечься от навязчивых мыслей. Первые силуэты чудовищ проступили из зарослей. Вдали на холме заметил что-то крупное. Очертаниями оно напоминало крокодила, но многократно больше по размеру. Навык «Обостренное зрение» повышен до 50 уровня. Доступен выбор перка. Получен уровень 122. Доступно 5 свободных очков характеристик. Среди трех вариантов заинтересовала рамка с названием «Ночное видение». Судя по описанию, чем выше восприятие, тем лучше смогу ориентироваться в темноте. Именно эту характеристику усиливала внекатегорийная серьга. Я выбрал уникальный перк, и изменения почувствовались мгновенно. Детали проступили отчетливее. Сквозь подзорную трубу увидел, как сотни тварей собираются на подступах к оплоту. Они ползли, прыгали, шли строем из джунглей. Первыми в атаку ринулись элитные жабогрызы. Не оборванцы из прошлых стычек. Коротышки в блестящих латных доспехах с копьями и щитами от 50 до 100 уровня. «Пушки и баллисты, цельсь!» — скомандовал Эстебан. Он находился на восточной части укреплений, но голос доносился даже сюда, к центру. Каждый офицер получил девайс для усиления голоса, тот самый рупор в виде ракушки, что применялся на выборах. Я оставил три свободных фантома на равных промежутках длинной стены, в случае чего успею внести лепту на любом рубеже. «Пли!» Дальнобойные орудия заговорили синхронно. Пушки бахнули, баллисты щелкнули тетивами. Ядра и болты накрыли жабогрызов ковром. Карлики кувыркались, разлетались в стороны. Некоторых пригвоздило к земле. Выжившие истошно каркая дали заднюю под смех моих друзей со стен. Их растерзали прочие твари, видимо, за трусость. Интересно. Самых слабых кинули вперед, а потом уничтожили заградотрядами. Внезапно мне на плечо приземлилась чайка и оттянула лапу с привязанным сообщением. «Задняя стена пала. В город вошла армия тварей из подземелий. Во главе неизвестная сущность, именуемая Морта, тысячного уровня. Предположительно, демон. Мои люди гибнут. Немедленно шли все резервы на наше усиление. А, Холодов». Глава 23. Взгляд метался по строчкам сообщения. Первый раз, второй, третий. Буквы расплывались перед глазами, но смысл оставался прежним. Возлюбленная Драксуса устраивала резню прямо сейчас в городе. Самое важное пряталось в ином. Не Флоренция, а Морта. Внеочередное пробуждение демона во время действия Красной Вартаны поглотило душу носительницы. Значит, Флоренции больше не существовало. Я строил догадки о последних неделях ее жизни. Корабль в открытом море, убежище на далеком острове или даже в другом океаниде. А она пряталась здесь, на новой земле, все время рядом. Жидкий строй противников перед укреплениями дрогнул. Неуверенное движение вперед выдавало страх и обреченность. Атака самоубийц. Ребята точно справятся без меня. Пальцы сжали рупор у самого рта. «Братья, разделайтесь с врагом и отправьте часть войск в город. Им срочно нужна помощь. Используйте гнев богов. Идите морем. И постарайтесь обойтись без потерь». Джунгли кишели опасностью в обычные дни, не говоря о сегодняшней ночи. Подводные обитатели тоже впадали в ярость. Но днище внекатегорийного корабля выдержит их атаки. К тому же крупные хищники в прибрежных зонах не водились. Щелчок пальцев разорвал пространство и собрал заново возле городской стеллы. «Драксус, просыпайся!» Внутри черепа послышалось сонное зевание. «Я здесь! Идем убивать!» Щупальца проступили наружу. Длиннее прежних, прочнее, темнее. Я сорвался с места в сторону западной стены. «Именно так. Но есть одна новость. Морта поглотила Флоренцию и устроила кровавый пир в городе». Несколько секунд тишины, затем голос демона дрогнул. «Ах, моя Морта! Что ты задумал, смертный?» «К чему вопрос? Сам прекрасно знаешь ответ». Позволь поговорить с ней». «У нас нет времени на разговоры. Я не собираюсь оставлять ее в живых. Сколько еще бед она принесет городу? Сколько невинных пострадает?» Крыши мелькали под ногами. Прыжок, короткий разбег, новый прыжок. Улицы внизу забивались отрядами воинов. Плотные ряды двигались к прорыву в стене, солдаты шли в притирку к домам. Командиры перебрасывали силы с других рубежей обороны. «Ты помог мне достичь ступени осквернителя. Значит, заслужил право узнать всю правду». Голос Драксуса звучал одновременно горделиво и жалобно. «Надеюсь, после моего рассказа твое мнение изменится. Только не перебивай меня». Я сосредоточился на словах демона. Крыши продолжали мелькать под ногами, а голос внутри головы разворачивал знакомую историю, но с новыми подробностями. Знакомство с Мортой произошло на острове Вечной Ночи. Давно.